Мы читали 27 главу и обращали внимание, что Иисуса били его же словами, которые он говорил, и как упрек для него ставили его действия, которые он совершал для исцеления. Смотрите, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть сойдет с креста и уверуем в него. Это была попытка дьявола. С одной стороны, он его распинал, пытаясь лишить жизни. С другой стороны, он хотел, чтобы Иисус сошел с креста, чтобы не совершилось спасение для людей. А? Он должен умереть крестной смертью, потому что написано было в Ветхом Завете: «Проклят всякий, висящий на древе». И Иисус, когда взял грехи всего человечества на себя, то написано, он своим телом занес его на Голгофский крест. Это вот одна из причин, самое главное, почему Иисус пришел в теле. Мы часто, когда отвечаем на вопрос, для чего Иисусу нужно было тело, то говорю, чтобы жить среди людей. И это правильно. Чтобы показать пример, это правильно все. Это нельзя сказать, что это неправильный ответ. Но основное, для чего Иисус имел тело, он пришел, чтобы взять наши грехи на себя. А вы знаете, что грех живет во плоти. Апостол Павел говорит: знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе. Потому Иисус грехи наши, это прямой текст Писания, телом своим вознес на Голгофский крест. Для этого Иисусу нужно было тело, чтобы там, вознесши на крест наши грехи, умереть за них, потому что возьмите за грех смерть. Поэтому Иисус стал заместителем за нас. Он умер за грехи наши, чтобы мы могли жить, и потом жить вечно. И поэтому я еще раз вам напоминаю то, что говорил. Вы помните, Иисус Христос говорил так, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. И очень многие, я читал такие толкования, говорят, что змей – это прообраз Христа. Потому что Христос сказал, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Но вы помните, что было с Израилем? Я просто вот хочу эту истину еще раз повторить, потому что я уже ее говорил, и не думаю, что вы этого не помните, но просто еще лишний раз напоминаю. Когда Израиля стали змеи жалить, а змей – это прообраз греха, то Господь повелел Моисею сделать медного змея и поставить его на шест. И дал им такое приказание: если кого-нибудь ужалит змей, то быстренько поднимай свои глаза и смотри на медного змея. Если ты будешь на него смотреть, останешься жив. Если не будешь смотреть, умрешь. Поэтому вот как раз-то там, где был распят Иисус Христос на кресте, там был и грех змея. Уловили вот эту деталь? Потому что он своим телом эти грехи вознес на крест. Поэтому когда сегодня мы поднимаем свои взоры на крест, то мы говорим, что грех наш телом Христовым пригвожден ко кресту же. Поэтому это символ не Христа самого, а греха, который он взял. Мы иногда до такого дотолковываемся, что ж не знаешь, как это куда-то переложить и положить. Вот. Поэтому я просто, может быть, когда-нибудь будет время, будем Евангелие от Иоанна читать, и там мы встретимся с этим событием. Но сегодня я просто напоминаю. Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверовал в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий Сын. Конечно, для Иисуса Христа это было трудно, но все-таки он имел мышление и сердце, неравные нам. Но если мы в нашей жизни действительно уповаем на Бога, что-то делали для других, то если сами попадаем в беду, нам очень больно слушать, Вот ты делал для других, чего себе не сделаешь. Вот ты, говорю, уповаешь на Бога, что ж он тебе не помогает. Вот это упование, которое когда-то было для нас радостью, в трудные времена через дьявола может нас особенно ранить. И самому может прийти мысль, это ж правда было, и как ты, Господи, мог такое допустить? Ведь я никогда не хотел быть отступником, ведь я никогда не хотел нарушать волю твою, ведь я всегда делал все, а то вдруг то, что нечестивому, то и мне. На Библии говорит, что так бывает. Что так бывает. Вот иногда бывает в жизни так, что то, что нечестивому принадлежит, получает праведник. А что праведник должен иметь? Нечестивый пользуется. Но Священное Писание говорит, там же, это говорит, все свято, томление духа. Часто у людей есть такое мнение. Но я уже так много пострадал, такая была трудная жизнь. Неужели Бог там мне награды не даст? Конечно, если было сделано не для Господа, не во имя Господа, то за что награду? Не за что и давать ее. Если было во имя Господа жить, это другой вопрос. Написано, если даже чашей холодной воды напоишь кого-то, то уже не потеряешь награды. А если, как Соломон, помните, писал, я вот предпринял большие дела, насадил рощи, виноградники, построил дома, завел себе слуг и служанок, и так далее, и музыканты у меня были, и все было. После, говорит, после поглядел, говорит, суета и томление духа. Потому что это делалось не во имя Господа и не для Него, а для себя. И потому только до смерти. И как только человек кончает свою жизнь, то все его ценности обращаются в ничто. Хотя бы для него. Наверное, что для него самое главное и есть. Для него. Они превращаются в суету и в ничтожество. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом. «Или, Или, лама сабахтани, то есть, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили, Илью зовет он. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его. Вот тоже такое место интересное. Или Илья ламасавахвани. Или в другом месте написано Элои, Элои, ламасавахвани. Псалом даже есть такой. Вот этот пример очень интересен тем, как люди часто не понимают то, что делает Бог. Они услышали и решили, что Илью зовет. И ожидали, что он придет его спасти. И, конечно же, не дождались, потому что Иисус не звал Илью. Они просто не понимали, о чем идет речь. Вот так часто бывает и в жизни людей. Они по-своему воспримут что-то. И ожидают по-своему, и не получают. А после разочаровываются. То в Боге, то в Священном Писании, то еще в чем-то. Хотя не всегда понимают глубину того Писания, которое читали. И Бог никогда не идет по нашим пониманиям. Если Он действует, Он действует на основании Слова, то принимает во внимание его точку зрения и его понимание, а не наше. И если наше понимание совпадает с его пониманием, будет нам. Если не совпадает, не будет. Поэтому, если мы верим, но неправильно понимаем, то мы все равно не будем получать. Я еще могу повторить эту мысль. Она очень важная. Если мы верим, почему верим? Мы что-то прочитали и что-то поняли, истолковали. Но если мы поняли неправильно, мы будем разбиваться в нашей вере, мы не получим. Потому что Бог совсем не так думал, когда писал это место. Это уже будет не вера. Вера основана на Слове Божьем и на здравом понимании этого слова. Иначе это уже будет не вера. А другие говорили, постой, Посмотрим, придет ли Илья спасти его. Другая линия, которую можно часто наблюдать в жизни христиан, особенно тех, кто не крещен Духом Святым и не понимает этого вопроса. Они очень часто слушают эту речь и находят что-то крамольное там. Говорят, это не от Бога, вот мы слышали. Может быть, я несколько туманно сказал вам, я просто приведу пример, чтобы вы поняли, о чем я веду речь. Когда я скажу, вполне возможно, вы это уже слышали, вам станет понятно все. Допустим, кто-то молится на языках, на ином наречии. И идет такое слово. «Эйят Господа Саофа над тобою». Что вы могли сказать? Конечно, заблуждение и не Бог говорит. Но на еврейском руке «эйят» – рука. Это вполне нормальное слово. Когда молятся финны, у них есть интересные слова, которые соответствуют нашим ругательствам. Но у них это вполне приличное слово, которым они пользуются в своем обиходе. Поэтому не всегда, чисто по-человечески, мы можем разобраться и рассудить в таких сложных вопросах, как крещение Духом Святым. Для этого все-таки нужно присутствие силы Божией и что-то большее. Но, конечно же, мы не один раз слышим, когда молились за одержимых, а они начинают ругаться нецензурными словами. То вы же поймите, что я не об этом говорю. Но я просто очень хотел бы, чтобы мы были осторожными и внимательными. И никогда не делали поспешных выводов. Вот пример. Или, или, лама сабахтани. Иисус говорил так. Боже мой, для чего ты меня оставил? Но те, которые его слышали, он, кажется, говорил на арамейском языке, я то, что не помню, может быть, я ошибаюсь, я не буду утверждать этого. Они говорят так, это он Илью зовет. А теперь давайте будем ожидать, когда появится Илья его снимать, как он будет его снимать. Ну, конечно, они не дождались, потому что Иисус Илью не звал. Поэтому есть некоторые вопросы, и даже не в том направлении, как сказал, я сказал. Тоже надо думать. Вы помните место Писания, в Священном Писании? Идите в Вифиль и грешите. В Галгал и умножайте преступление. Наверное, вы обращали внимание на это место. Ему можно взять за основание и сказать, Бог разрешает грешить. Он же написал. Но там другой смысл заложен внутренний. Если вы же дошли до крайности, ничто вас не тормозит, вы ни на что не обращаете внимания, то делайте, что вы хотите. Но знайте, что конец будет по вашим делам и по вашим заслугам. Но Бог так сказал. Идите в Вифиль и грешите. В Галгал умножайте преступление. Или в Откровении Иоанна написано, вы помните, праведник пусть еще делает правду, а кто их там что делает еще? О, как будто Богу нравится, что люди сквернятся. Но он так сказал. Пожалуйста, я вам даю право выбора. Делайте. Или еще одно место. Веселись, юноша, в юности твоей. И ходи по путям сердца твоего. И поведению очей твоих. И так далее, и так далее. Но знай, что за все это, что будет? Бог приведет тебя на суд. Вот когда мы говорим «нельзя», у нас часто в нашем лексиконе есть это слово «нельзя». Мы его понимаем, что мы имеем в виду «нельзя». Но если взять в общем смысле «нельзя», Бог никогда никому ничего не запрещал. Иди. Но опять-таки, но знай, что в конце концов будет суд. Или из церкви попросят, скажут, у нас так не делают. Иди, где так делают, и там живи. Но никогда не хватал за руку никого. Хотя очень сильно через внутренний голос противился. Иногда посылал людей, которые разрушали планы верующих, если они хотели делать зло. И такое бывало. Но в конце концов, если они очень сильно рвались делать грех, то Бог им говорил, делай, пожалуйста, делай. Делай. Но знай, что придет время, когда придется жать то, что ты посеял. А то закон жатвы. Что посеял, будешь жать. Ничего нет, завтра. Не завтра, то послезавтра. Может быть, чуть-чуть дальше пройдет время. Но что посеял, то будешь жать. Кому Бог так сказал? А то любому из нас и мне в том числе. А то не просто одному, вот Бог кого-то не любит. Я говорю, ну а ты, сестра, что посеял, то будешь жать. А ты, сестра, не бойся, ты не будешь жать. Нет, такого нигде не написано. Бог всех любит. Ну и ко всем справедлив. И естественно, что если человек смирается, если он рвется на свободу, то Бог жестко не поступает. Но если он видит, что он делает зло и дополняет меру, тогда и строгость может быть. Все может быть. Поэтому мы об этом всегда должны помнить и никогда не забывать. Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. Здесь, конечно, нет полной картины этого последнего мгновения. Но когда мы будем когда-нибудь или сами будете читать других евангелистов, то вы найдете, что Иисус сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой». А жизнь свою что сделал Иисус? Предал на смерть. Душу свою предал на смерть. А дух передал Богу. Поэтому еще раз, я возвращаюсь к той теме, просто ее напоминаю, чтобы ваш дух и душа, и тело были сохранены без пятна и порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Дух и душа, и тело. Душу предал на смерть, а дух предал Богу. Отче, в руки твои предаю дух мой. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расщелись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресению его, вошли во святой град и явились многим. Вот это интересное место. А завесу вы, наверное, не один раз слышали, в Иерусалимском храме была завеса, которая отделяла святое святых от остального окружающего мира и тех отделений храма. И здесь же она разорвалась. То есть через Голгофскую жертву Христа, через плоть его, которая стала завесой, открылся доступ напрямик в небо, потому что грехи человека были уничтожены. Когда во время Ветхого Завета народ через священников приносили жертву за свои грехи и употребляли кровь тельцов и козлов, то она указывала на Голгофскую жертву Христа. И эта кровь не уничтожала греха. Она просто по вере снимала. Но он был. А кровь же Христа, она уничтожила грех. И для того, чтобы человек был свободен и спасен, мало было снять грех, его надо было уничтожить. И он был уничтожен кровью Христа и его смертью. Вот почему я вас прошу запомнить, чтобы было понятно послание к евреям, которое вы будете читать, что Иисус Христос умер за грехи и ветхозаветных праведников, и нас. Он один есть оправдание для всего человечества. Потому что я встречался с таким мнением, пожилые люди, они всегда считали, что для праведников Ветхого Завета достаточно было крови тельцев и козлов. А зачем? И это приводило к некоторым рассуждениям неверным в дальнейшее. Потому что если неправильно наше то движение, не в нужном направлении, то оно и кончиться нормально не может. то вот Библия говорит, когда праведники Ветхого Завета приносили жертвы за свои грехи, то они говорили так: мы верим, что придет тот, который спасет нас, и в знак того, что его кровью мы будем омыты, мы приносим, заколаем эту пасхальную анцию, и его кровью окропляем жертву и сами освящаемся. Но все спасение было связано со Христом и с его Голгофской жертвой. Поэтому он умер за грехи праведников Ветхого Завета после совершения ими грехов, а за наши грехи авансом, когда мы еще не сделали их. И сегодня кто верит в то, что Иисус умер за его грехи, то сразу же, как только он где-то падает, просит прощения и опять становится свободным. Этот груз не давит его. Но тот, кто сомневается в том, что Иисус умер за этот его грех, который он сегодня сделал, он не может его сбросить быстренько. Он ходит под давлением этого греха. Хотя я должен добавить, что за сознательный грех одной жертвы мало. Есть еще наказание. Вы это место помните. Что часто неправильно толкуют, что это уже погибший человек. Ему нет прощения и спасения. Если написано, что мы, имея познание истины, произвольно грешим, и не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовое пожрать противников, это совсем не означает, что этому человеку нет уже больше будущего и вечной жизни. Но просто мало одного, Господи, прости. Здесь еще будет наказание. Как было с Давидом? Грех я тебе прощаю, ты не умрешь, но ненаказанным я тебя не оставлю. Так как ты этим своим поступком дал повод врага Господа хулить имя его, то умрет родившийся у тебя сын. Я возьму зло из дома твоего и так далее, и так далее, и так далее, и меч твоих врагов будет достигать до тебя. Но прощаю, ты не умрешь, потому что возмездие за грех, болезнь или калечество? Нет. Возмездие за грех что? Смерть. Просят сделать перерыв. Давайте сделаем его минут на 15, потому что здесь просят переговорить, братья. Есть одна нужда, и потом большая нужда. Там вот мы будем молиться в соседней комнате. Я бы просто хотел бы, когда мы кончим, чтобы вы остались и просто здесь помолились за освобождение одного человека. Вы хорошо понимаете, что-то такое, и что-то непростой вопрос. Поэтому если кому-то уже действительно нельзя, то пожалуйста. Но я просто хочу сказать, что я хочу сегодня немножко чуть-чуть раньше кончить, потому что они приехали поздно уже. И нужна, я понимаю хорошо, нужна при том поддержка молитвенная и немалая. Знаете, я недавно такое неприятное явление пережил, и сегодня еще этот вопрос и не развязан. Когда молились за одержимого, и сестра рядом стояла, тоже молилась. Говорят, ничего не будет, он не выйдет. Надо еще больше помощи. Во имя Иисуса выйди вон, он взял, вышел из толков, изгоняли и вошел в нее. Поэтому, да, потому что она не поверила, что он может выйти. Но я, честно, была не готова к этому. И сейчас я не знаю, до сегодняшнего дня, что. Я уже не говорю, что как. Но просто это вопросы, ну, непростые, серьезные довольно. Вот, поэтому я просто сейчас мы будем читать, вести разбор, но где-то хотя бы, наверное, минут за 40 мы кончим. И кто может, пожалуйста, я не прошу заходить туда, кто знает, что там может быть. Иногда это не для слабонервных. Ну а здесь вполне можно отдельно, просто молиться с освобождением. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. То есть речь идет о том, что это было сделано не человеческими руками, а сверху. И говорят, эта завеса где-то сантиметр, наверное, 10 толщиной была, но я, правда, ее не видел, знаю только по рассказам. И разорвать ее не так-то легко было. Но в это время, когда Христос возгласил о том, что совершена победа, когда умер, то эта завеса сразу же разодралась снизу, сверху, донизу, и был открыт доступ прямой в небо. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. То есть знак того, что смерть побеждена. И вышедший из гробов по воскрешении его, вошли во святый град и явились многим. Но я так думаю, что это все-таки были еще не разложившиеся тела, которые, знаешь, кто воскрес? Это тот, кто умер. Кто не умер, тот не может воскреснуть. То есть тело было мертво. И оно стало здоровым опять, живой стал человек, способный ходить и видеть. Понятно, само собой, что они воскресли, но не в новых телах. Потому что написано, первенец Христос, а потом Христовы, когда? В его пришествии. То вот их нельзя отнести к этому второму пришествию. Просто в своих телах пошли и всем засвидетельствовали, что смерть побеждена. И потом по воскрешении его. Вот если быть невнимательным, то можно решить, что сразу же воскресли после смерти и вошли во святый град. Но тогда будет нарушение Писания по одному из текстов, что ему надлежит иметь первенство во всем. Вы помните это место Писания? Поэтому и воскреснуть Иисус должен был первым. Поэтому Христос воскрес, потом воскресли те, которые в гробах были, и вошли в Иерусалим. Они не могли раньше Христа воскреснуть. Хотя при невнимательном чтении можно сделать такой вывод –